Еврейская мелодия из Байрона. Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей! Вот арфа золотая. Пускай персты твои, промчавшиеся по ней, пробудят в струнах звуки рая. И если не навек надежды рок унес, они в груди моей проснутся. И если есть в очах застывших капля слез, они растают и прольются. Пусть будет песнь твоя дика, как мой венец, мне тягостны веселье звуки. Я говорю тебе, я слез хочу, певец, или разорвется грудь от муки. Страданьями была упитана она, томилась долго и безмолвно, и грозный час настал. Теперь она полна, как кубок смерти, яда полный.